Мы удобно расположились в гостиной на первом этаже, которая была достаточно просторной, чтобы вместить 5 человек и 1 скелет. Нейн Винсон так долго сокрушался о невозможности предложить нам вина, что Седрику пришлось чуть ли не прикрикнуть на него, предлагая перейти непосредственно к сути дела. Скелет, впрочем, ни капли не обиделся на столь неподобающий тон незваного гостя. Моментально опустился на диван и подобострастно уставился снизу вверх на благоразумно держащуюся чуть поодаль Дейлу. «Могу ли я попросить прекрасную даму сесть рядом со мной?» Жалобно поинтересовался он. «Только не подумайте ничего дурного. Я ни в коем случае не причиню вам вреда. Обойдешься!» Зло фыркнула Дейла, уже опомнившись от первого потрясения и вернувшись к своему обычному развязному тону общения. «С чего вдруг?» «Мне будет приятно», – честно признался Нейн Винсон. «Неужели вы настолько жестокосердечны, что лишите меня такой малости? Ведь совсем скоро мне предстоит вернуться в вечный мрак и холод». Удивительно, но столь простое и прозаичное объяснение неожиданно тронуло Дейлу. В ее синих глазах отчетливо прочиталось сомнение. Она задумчиво прикусила губу и посмотрела на Седрика, молчаливо спрашивая совета. «Я был бы рад, если бы ты уважила просьбу хозяина дома», – негромко произнес тот. «Думаю, это принесло бы даже пользу нашему разговору, поскольку близость к живому существу чаще всего продлевает срок стабильности вызванного духа». «Хорошо, будь по-твоему, но ты останешься мне должен», – медовым голоском предупредила его Дейла, прежде выразительно стрельнув в мою сторону глазками. «Услышала ли?» Я моментально надулась. Как-то не радовала меня мысль, что Седрик останется чем-то там должен Дейле. Зная характер этой противной девчонки, страшно подумать, что она может попросить взамен. И мое неуемное воображение мигом нарисовало отвратительную сцену. Мой жених в романтической обстановке с Дейлой. Лежат, обнявшись под одним одеялом, и негромко хихикают над тем, как ловко меня провели. «Долги у меня множатся, как грибы после дождя». В этот момент недовольно пробурчал Седрик, не высказав никакого восторга по поводу этого обстоятельства, и я прогнала из мыслей жуткую картину. «Да нет, Седрик на подобное точно не согласится. И потом, ему ничего не мешало завести с Дейлой отношения до встречи со мной. Они ведь знакомы долгое время, и я уверена, что она уже давно ведет на него любовное наступление. Если он успешно отражал атаки до нашей встречи, то почему должен сдаться сейчас?» Дейла, между тем, примостилась рядом с Нейном Винсоном и замерла, неестественно выпрямив спину и глядя куда угодно, кроме своего соседа по дивану. «Ага, стало быть, все-таки боится. Странно какая-то у нее слишком бурная реакция на обычный скелет. Я считала, она часто принимала участие в ритуалах некромантии, а там можно увидеть куда более страшные вещи, чем чьи-то кости. Неужели мое предположение оказалось ложным, и на самом деле мой жених не брал Дейлу на подобные дела? Интересно, почему?» «Начинайте», – попросил Седрик Нейна Винсона. «И первым делом скажите, кто именно вас вызвал? Насколько я понимаю, вы сейчас находитесь не в своем теле, верно?» От любопытства я аж подалась вперед. Именно на этот вопрос Винсон предпочел мне не ответить, разразившись возмущенной тирадой о моем потрясающем невежестве. В самом деле, если тело Найна после смерти сожгли, то как он сумел возродиться в столь материальном воплощении? «Приятно иметь дело с настоящим профессионалом!» Нейн Винсон довольно кивнул, прежде метнув на меня выразительный взгляд. «Вы уловили самую суть, мой милый друг! Меня действительно вызвали, причем сделали это совершенно варварским способом. Благо, что хоть кости для временного обиталища души предложили человеческие, А то ведь могли и в скелет какой-нибудь кошки или собаки вселить. Я внимала его откровением, раззявив рот. Ого! И что все это значит? И что же от вас хотел вызывающий? Спросил Седрик, положив поверх моей руки свою и ощутимо сжав ее. Видимо, показывал таким образом, чтобы я не перебивала его. «В том-то и дело, что я не понял!» Винсент возмущенно загремел костями, и я на миг испугалась, что он рассыплется. «Представляете, какое нахальство! Я мирно почивал в черном блаженном ничто, и вдруг кто-то выдернул меня из заслуженного небытия! Сказать, что было больно, значит не сказать ничего! Я готов был душу Альтису продать и навсегда превратиться в его слугу на побегушках, лишь бы мучения закончились. А затем я обнаружил, что лежу на могильной плите с моим именем. И при этом я прекрасно знал, что меня впихнули в чьи-то чужие кости. «А как вы это определили?» – ляпнула я и тут же пожалела о своем любопытстве. Седрик повернул голову и одарил меня настолько тяжелым взглядом, что немедленно захотелось провалиться куда-нибудь под землю. «Нет, я совершенно не понимаю, как человек, столь уверенно стоящий одной ногой в сумеречном мире, может задавать такие глупые вопросы?» – раздраженно фыркнул Винсент. «Сиера, при всем моем уважении, но это нечто из ряда вон выходящее. Стыдно не знать настолько элементарные вещи. Ладно, объясню как можно понятнее. Неужели вы не в состоянии определить, что надели чужое платье или влезли в неподходящего размера обувь? Вам будет тесно, ноги начнут болеть, или же туфли слетят через секунду. Так и здесь. Эти кости, они душат меня. Я чувствую запах земли, в которой они совсем недавно покоились. По мне словно ползают черви. Фу!» И несчастный скелет весь передернулся. Передернулась и Дейла, видимо, попав под впечатление столь красочного описания мучений бедного Нейна Винсона. Гулка сглотнула и опять замерла, устремив в пространство взгляд, преисполненный страдания. «Я не совсем понял», – медленно проговорил Седрик. «Вас кто-то призвал из мира мертвых, вселил в новое тело и…» «И ничего?» – Винсент тяжело вздохнул. «Я понимаю, насколько это глупо и нелепо звучит, но все было именно так. Я очнулся на кладбище, побродил по окрестностям, пытаясь найти того, кто меня призвал. И пошел домой. Что мне еще оставалось делать? Только ждать, когда призывающее заклинание развеется. Я решил было проведать родных, но застал дом заколоченным. Понял, что случилась какая-то трагедия. А об остальном мне поведала уже Сьерра Беатрикс, когда мы беседовали в комнате Аделины. Моя бедная внучка!» И в голосе Винсона послышались с трудом сдерживаемые рыдания. «Как долго вы находитесь в таком виде?» – сухо спросил Седрик, оставшись абсолютно равнодушным к переживаниям бывшего некроманта. «Сегодня третий день», – с готовностью ответил Винсон. «А это несчастное заклинание все никак не слабеет. Даже представить страшно, сколько мне еще мается в этом мире!» «Хм!» Седрик задумчиво потер подбородок и принялся считать, загибая пальцы. «Мы приехали сюда накануне. Себастьян получил кольцо позавчера. Выходит, ваш вызов совпал по времени с отправкой ему послания. Интересно, это совпадение?» «Себастьян?» – переспросил Винсент. «Вы говорите про Себастьяна Олдриджа?» «Да». Седрик пожал плечами, несколько удивленный таким вопросом. «Вы его знаете?» «Ах, да, конечно, он же был помолвлен с вашей внучкой». «А разве он не был женихом Аделины на том проклятом обряде, когда она погибла?» Винсент нервно захрустел фалангами, и на какой-то жуткий миг мне показалось, что он сейчас отломает себе какой-нибудь палец. «Нет», – Седрик покачал головой. «Не он, а некий Николас Адамсон». «Впервые о таком слышу», – Винсон изумленно хмыкнул. «Я умер тогда, когда Аделина готовилась к свадьбе с Себастьяном. Получается, всего за пару месяцев она нашла себе другого? Вот дуреха! Себастьян казался мне более чем достойным молодым человеком, тем более, что однажды он спас ей жизнь». Я аж затаила дыхание от нетерпения. Неужели сейчас я услышу все подробности того ритуала, когда Себастьяну пришлось прибегнуть к помощи самого бога мертвых, чтобы спасти свою невесту? «Впрочем, вряд ли об этом стоит рассказывать», – тут же опомнился Винсон, и я раздосадованно фыркнула. «Простите, но это не моя тайна, и вряд ли она имеет отношение к смерти Аделины». «Но почему же?» – вновь осмелилась я встрять в разговор. «Себастьян был уверен, что Николас – брачный аферист, и он нарыл достаточно фактов, подтверждающих это. Более того, даже предоставил перед свадьбой эти сведения Аделине. Что, если она устроила Николасу скандал, объявила, что откажется стать его женой, причем сделает это прилюдно, перед алтарем, а тот, испугавшись позора, поспешил избавиться от строптивой невесты?» «Опять ты за старое, Трикс!» – раздраженно фыркнул Седрик. «Но сколько раз говорить, что нельзя все узнанные факты подгонять только под одну версию?» «Но я видела это!» – воскликнула я. «В спальне Аделины! И, по-моему, все так логично сходится! Как замечательно быть медиумом!» Не удержалась таки от ехидной реплики Дейла, перебив меня. «Можешь придумывать что угодно, и все обязаны верить тебе. А доказательства, Трикс? У тебя есть доказательства, что Себастьян действительно занимался прошлым Николаса?» «Не веришь мне? Спроси у него!» Огрызнулась я. «С радостью бы, но кристаллы связи не работают, если ты успела об этом забыть!» С притворным огорчением вздохнула Дейла. «Есть и другие способы!» Едва не ляпнула я, но тут же торопливо прикусила язык. «Нет, про подвеску точно упоминать не стоит!» «Я не думаю, что у Беатрикс есть резон обманывать нас!» Примирительно пророкотал Янор, который, видимо, тоже подумал о подвеске, но решил не выдавать нашу маленькую тайну. «Сами подумайте, зачем ей это?» Судя по тому, как блеснули глаза Дейлы, она могла озвучить великое множество причин. И, полагаю, на первом месте стояло бы желание произвести впечатление на Седрика. Но Дейла промолчала, здраво рассудив, что в данной ситуации выставит себя в некрасивом свете. «Девушки, давайте жить дружно!» попросил Седрик и неодобрительно покачал головой, в упор глядя на Дейлу и, видимо, адресуя свои слова именно ей. «Ну что вы, как маленькие!» Я торопливо опустила голову, пряча в уголках губ торжествующую улыбку. «Так тебе и надо, противная девчонка! Да, понимаю, что это несколько по-детски, но даже на сердце потеплело от выговора, который она получила». «Ладно, замяли», – неохотно обронила Дейла. «Предположим, Трикс права, и Себастьян пытался расстроить свадьбу Аделины. Но мы все равно не знаем, кто ее убил. Да нам, в принципе, и не надо это узнавать. Насколько я понимаю, прежде всего мы должны отыскать человека, который отправил ему кольцо. И что дальше? Обвиним его в недостойном поведении? Лучше расскажем Себастьяну, кто это», – поправила ее я. «Дальше пусть сам разбирается». «Если учесть характер нашего начальника, то бедолаге можно будет только посочувствовать». Судя по тому, как наша компания в унисон закивала, каждый в душе поддерживал мое мнение о невыносимом нраве Себастьяна. «Приятно, что ни одна я считаю его отъявленным негодяем». «Однако пока нам далеко от ответа на столь простой вопрос», – произнес Седрик. «Тайны только множатся. Теперь надо выяснить, кто балуется в здешних краях магией. Полагаю, туман и призыв духа Нейна Винсона – дело рук одного человека». «Развелось тут некромантов», – пробурчала я. «Впору охоту объявлять. Получается, это уже четвертый». «Почему четвертый?» – хором спросили сразу Седрик и Кайл. переглянулись, и дальше Седрик продолжил уже один, видимо, на правах старшего. «Ну-ка, Трикс, поясни». «Да с легкостью». Я пожала плечами, удивленная, что надо объяснять настолько прописные истины. «Первый некромант – ты. Второй – Нейн Винсон, почти развоплощенный лич, частичка которого, кстати, живет сейчас во мне, и не могу сказать, что я от этого в восторге. И тот, кто вызвал нашего приятного собеседника, полагаю, он тоже приложил руку и к появлению тумана, поскольку пятый некромант будет уже перебором». «Хм, действительно», – пробурчал Седрик, соглашаясь с моими расчетами. «Как-то многовато представителей моей профессии». «Вы забыли про Себастьяна Олдриджа?» – неожиданно подал голос Винсон. На нем немедленно скрестилось множество взглядов, и скелет был вынужден продолжить. «Вообще-то, во времена нашего знакомства он тоже практиковал магию смерти. И, уверяю вас, добился в ней неплохих результатов. Если Сьерра Беатрикс стоит в сумеречном мире лишь одной ногой, то уж он весьма удачно обосновался там обеими».